Отходная. Самыми результативными боевыми операциями в нашем полку всегда считались операции по реализации разведданных. Основное отличие их от всех остальных заключалось в том, что подразделения выходили не просто куда-то в горы или в предполагаемый душманский кишлачок, а в конкретное, заранее вычисленное, находившееся под наблюдением место. Все что угодно, район ночлега правоверных или зимней стоянки их мобильных отрядов, баз оружия или провианта, либо просто населенный пункт, личная собственность какого-либо влиятельного духа. Операции подобного рода отличались еще и тем, что всегда были тщательно и четко спланированы. Проводились они быстро, без изнурительной, выматывающей нервы подготовки. И что для солдат самое главное, без многочасовых, убийственных горных переходов на виду у всей провинции. Разведданные поставляли в полк две фирмы: разведуправление, армейская структура, и спецподразделение «Кобальт», структура КГБ. Во всяком случае, нам-то говорили. Правда, как выясняется, что все же МВД. И те, и другие жили в городе вместе с военспецами и сами являлись таковыми. В расположении части они появлялись весьма редко и были окружены сияющим ореолом секретности и таинственности, а следовательно и огромным количеством самых невероятных слухов. На боевых выходах представители разведуправления или Кобальта были нечастыми гостями. Например, начальника разведки я почти за 2,5 года службы видел в горах только один раз, во время Бахаракской колонны, в марте 1983 года. О деятельности армейской разведки мы вообще не знали ничего. Известна была только фамилия начальника, молодого полковника с внешностью героя комбата, Орлов. После демобилизации, из разговоров с другими афганцами, я выяснил, что и в других гарнизонах, раскинутых от Джалалабада до Хайратона, начальники разведок носили ту же фамилию. Впрочем, я не настаиваю, у меня всего 2 свидетельства. С Кобальтом дела обстояли немного иначе. Офицеры этой группы намного чаще ходили с нами, правда, исключительно на свои реализации, либо принимали участие в крупных полковых акциях, на месте оперативно отсеивали материал пленных. Неоднократно Кобальт и сам проводил операции. Для этой цели ему выделяли какое-либо подразделение 2-го батальона, чаще всего 1 роту. Нам были известны основные методы их работы. Вернее, казалось так. Да никто и не делал из них особого секрета. Половину оперативной информации кобальтовцы добывали через стукачей, по определению начальника политотдела части, прогрессивной части местного населения, вставшей на решительную борьбу против незаконных бандитских формирований мятежников и внедренных в группировки маджахедов агентов из числа ахадовцев, присылаемых по обмену из соседних провинций. Так они утверждали во всяком случае. 2-ю половину данных Кобальт добывал у пленных. Нетрудно представить, какие жуткие, леденящие кровь байки ходили в полку о том, что делают с духами в Кобальте. Все, естественно, исходили из собственного опыта общения с захваченными в плен. И это невзирая на постоянную угрозу трибунала, реального, а не мифического. Но, как выяснилось впоследствии, все эти слухи оказались ложью. По рассказам моего земляка, сержанта погранвойск Александра Лунева, все время прослужившего в охране Кобальта, вот уж точно блатная служба, 2 года в кроссовках и джинсовом костюме. Рядовой состав при допросах пленных никогда не присутствует. Воплей и криков тоже никто из солдат не слышал. Правда, частенько после очередного посетителя в мусорном ведре находили использованные ампулы от неизвестного препарата. Но это опять-таки ни о чем не говорит. Когда пленных передавали из Кобальта в ХАТ, вид они имели вполне нормальный и пребывали в добром здравии. чего не скажешь об их душевном состоянии. В местной госбезопасности Хаде пленных либо сразу отпускали, либо сразу шлепали. Другой диалектики там не признавали. Мы относились к офицерам из Кобальта с известной опаской и в то же время с определенным уважением. На боевых выходах они показывали себя с самой лучшей стороны. Это мы ценить умели. За 2 года, проведенные в ДРА, я 2 раза был свидетелем расстрела, и 2 раза именно на операциях по реализации разведданных и в присутствии офицеров Кобальта. Но вначале небольшая предыстория. У советского солдата, помимо его основной обязанности или специальности, есть еще несколько внештатных, и так называемая взаимозаменяемость. Любой старослужащий солдат, если не дебил, конечно, в случае необходимости может принять на себя командование отделением или даже взводом, работать из любого вида стрелкового оружия, в том числе и орудий БМП, провести несложные реанимационные мероприятия и оказать раненому первую медицинскую помощь, снять простую мину и прочее. У меня, благодаря болезненно-педантичному складу характера, была целая гирлянда подобных побочных специальностей и обязанностей, в том числе внештатный санинструктор взвода. Я всегда носил с собой несколько перевязочных пакетов, пяток жгутов, половину командирского промедола и был обязан заниматься всеми ранеными взвода и роты до подхода профессиональных медработников. В начале февраля 1984 года ко мне подошел фельдшер батальона и предложил принять участие в проводимой 6-й мотострелковой и одним из взводов разведроты операции по линии Кобальта в качестве штатного санинструктора. У нас во 2-м МСБ были 2 медбрата, но оба в это время находились в госпиталях. Я не помню случая, чтобы солдат одного подразделения официально участвовал в операции чужой роты, даже временно и даже санинструктором. Ведь все временное очень быстро превращается в постоянное, а должность санинструктор батальона — тыловая, и у нас к подобным вещам относились ревниво. Я горячей радости идти на операцию чужакам не изъявил и, совершенно уверенный, что меня не отпустят, послал фельдшера к старшему лейтенанту Пухову. Но мои расчеты не оправдались. Прапорщик медслужбы оказался парнем ушлым. Он нашел к Пухову какой-то особый подход, и тот предоставил нам право все решать самостоятельно. Я подумал и согласился. Выходили мы ночью. Я пошел налегке, взял лишь бронежилет, пару эфок, АКС взводного, да 10 длинных магазинов. Ротный лично проверил мое снаряжение, отдал собственную коробку обезболивающего и пару пачек цивильного Ростова. Потом отвел меня ко 2-му КПП и, быстренько переговорив с командиром 6-й роты, сказал: «Идешь вот за ним, это крутой мужик, от него ни на шаг, все, удачи, и смотри там, осторожно». К рассвету в ускоренном темпе мы протопали 10 км и выскочили на кольцевой гребень с небольшим, прилепившимся в полукилометре под нами, ободранным кишлачком. Помимо 6-й МСР и разведвзвода, в группе шли еще 3 расчета минометной батареи и отдельный офицерский батальон ХАД, человек 50. Хадовцы первыми и спустились в кишлак. Как они его там шмонали, я не знаю. Скорее всего, никак. Судя по всему, хадовцы шли не на прочесывание, а за кем-то ранее им известным. Когда союзнички начали подъем на наши позиции, им в спину дружно ударилось 10 винтовок и несколько АКМ. Хадовцы рванулись назад, засели в крайних усадьбах, обозначили себя ракетами и дымами, и завязался бой. Расстояние в 500-700 метров, да еще сверху вниз, для стрелкового оружия ничто, плюс 3 миномета, да штуки 3 АГСа. минут за 20 подавили большинство огневых точек, и их ад вновь пошел на прочесывание. Духи тоже даром времени теряли, рассредоточились по кишлаку и стали планомерно выбивать хадовцев одного за другим. Взять изнутри штурмом населенный пункт в 30-40 домов, даже с мощным блокирующим прикрытием, для 50 человек просто нереально. Если же перед атакой не были проведены артиллерийские и авиационные удары, а штурмующая команда не имеет снайперов и пулеметного прикрытия, да и сами налегке, ни касок, ни бронежилетов, то и вовсе дело безнадежное. Так оно и получилось. Хадовцы не прошли и трети кишлака, как уже потеряли человек 5, да раненых 4. Правда, захватили одного духа вместе с буром. Начали отход. Взяли 8 мужиков из местных, не маджахедов, поставили их живым щитом сзади и ринулись под шквалом прикрытия вверх. Духи поначалу не стреляли, и батальон почти успел подняться на гребень. Но когда хадовцы полностью вытянулись по склону, и заграждение уже никого, кроме последних, не прикрывало, духи аккуратненько, одиночными, сняли еще несколько человек на пасашок. У самой вершины ранили последнего. Вопли и суета, явно не рядовой боец. Пока смотрели, что и как, слышу крик: «Санинструктор, твою мать!» А я в горячке и забыл, что тут делаю. Ничего, напомнили. Пожалев об оставленной в роте каске, я кинулся вниз. 3 хадовца, накрыв собой 4-го, лежали на снегу, скупо отстреливаясь. Я сразу понял, в чем тут дело. Привыкли с 5 магазинами в горы ходить. Теперь же БК на исходе. А самое интересное только начинается. Я бухнулся рядом, показываю, мол, выползайте, прикрою. А ребятки сами не ранены, ранен тот, что под ними. Это они его своими телами прикрывают. Ребятки меня поняли, спорить не стали. А как тут поспоришь, под огнем что ли перевязывать? Подхватили тело на руки, и только пятки засверкали. Я чуть-чуть потарахтел, у самого патроны на счет. И лишь бойцы скрылись за хребтом, помчался следом. Оно хоть и 50 метров до своих не будет, а все равно страшно. Один, на виду всего кишлака с духами. Прибежал, пока отдышался, солдаты уже с раненого, явно командира, бронежилет стянули и показывают мне дырку в боку. Осмотреть толком не успел, показывают еще что-то на теле. Я перегнулся через раненого и увидел, что под кожей левого подреберья у него катается пуля. Да какая! В палец толщиной и 3-4 сантиметра в длину. Раненый только хрипит, от боли даже стонать не может.